сильно духовное событие. Церемония Шикши. Церемония, значит, обряд. Шикша означает, что человек готовится к духовной жизни, и подготовка к духовной жизни также является духовной жизнью. Именно к духовной жизни. Это как упадхарма. Необходимые определенные качества или определенные способности для чистой духовной деятельности. Упа значит предшествующая. Но для чего она нужна? Допустим, говорится в шастрах, что некоторые религии являются упадхармой. Но почему же эти религии не стремятся принять санатнадхарму? Они думают, что они являются санатнадхармой. Но в шастрах перечислены, что такое санатнадхарма, что такое упадхарма, что такое чаладхарма, что такое асурадхарма и что такое адхарма. И поэтому Кришна объясняет Арджуне, он говорит, что исходя из Писаний нужно понять, для чего что предназначено. Однако мы видим, что мы всегда руководствуемся своими представлениями. Если человек экстрасенс, он считает, что только экстрасенсорика спасет мир. Если человек христианин, он считает только, что христианство спасет мир. Или там еще что-то, еще коммунистство, только коммунизм. Но все предназначено для того, чтобы перейти на новую ступень. На новую ступень духовного прогресса. Не материального, а духовного прогресса. Это значит, нужно от чего-то отказаться и перейти на более другую стадию тапасии. Тапасия – это означает аскеза. Аскеза – это значит, что-то оставить нужно. То, что приятно уму и телу. Что-то нужно будет оставить. Что значит уму? Какие-то собственные представления, к которым человек привязывается. Как мы можем ощутить гнев или неприязнь, когда нам что-то не нравится. Почему? Потому что у нас есть собственные представления. И когда кто-то посягает на наши собственные представления, у нас возникают проблемы. Это говорит о том, что мы не можем отречься от собственных представлений. Как Арджуна на Курукшетре, Кришна говорит, ему надо сражаться, и Арджуна не может отречься от своих представлений. Он начинает с ним спорить и доказывать что-то такое. Почему? Потому что он привязан. Привязан к своему уму. Он не привязан к телу. Его уровень очень высокий, он готов умереть даже. Но он привязан к своему уму, который построил собственные представления по поводу духовной практики, духовной жизни и по поводу того, что сейчас происходит на Курукшетре. И самое сложное – это отказаться от своих представлений в уме. Поэтому кто-то, вот я, допустим, очень беспокоящий ум человек, других людей. Очень беспокою я людей. И именно их ум, потому что я рушу их представления. И многие думают, что я рушу ваши или чьи-то представления на основе своих представлений. Нет, почитайте книги. Почему мне удается рушить другие представления? Потому что я разрушил свои собственные. И вы знаете, что я практиковал другую систему, упадхарму, буддийскую. Я тоже был привязан. Но я понимал, что это аскеза. Оставить то, к чему мы привязались. От чего мы уже начинаем испытывать чувственное наслаждение. Итак, санатнадхарма отличается от упадхармы тем, что упадхарма предназначена для развития определенных качеств. И какое же качество развивается? Говорится, смирение и сострадание. Буддизм, целью буддизма является дать человеку качество. Что значит смирение? Принимать авторитеты выше, чем себя и окружающих. Шрила Прабхупада говорит, целью буддийской философии является дать человеку смирение, это означает по отношению к авторитету. И второе – это сострадание, лишенное мирских сентиментов. И поэтому многие читают всякие буддийские притчи, где через какое-то определенное причинение беспокойств человека исправляли. Именно через это буддийские притчи. Когда человек стал кого-то наказывать, чтобы научить его ловить рыбу. Как человек выбивал из другого змею, которая ползла ему в рот. И так далее, чтобы спасти его. То есть сострадание, лишенное мирских сентиментов. Это означает сострадание к самому живому существу, а не к телу. И есть разная терминология хитрая. Но человек запутывается в этой терминологии. Итак, мы сострадаем к телу друг друга. И поэтому мы ищем, кто бы сострадал нашему телу, нашему уму и телу. Но говорится, тот, кто мудр, он постиг природу ума и тела, что означает, что он хочет, чтобы его ум беспокоили. И мы видим, как в разных историях великие цари искали того, кто бы побеспокоил их представление, разбил бы их представление, которое основано на эгоистической платформе. «Я и мое». Я так решил, и это моя религия, это мои представления. Поэтому тот, кто посягает на я и на мое, беспокоит меня. Беспокоит меня. И так у людей сформировано очень много разных представлений. И они думают, что если я старый в теле, мое тело старое, то я, значит, умнее. Нет. Тело стареет. Но вожделение всегда омолаживается. Всегда омолаживается. И так говорится, живое существо переносит свои собственные представления из одного тела в другое. Об этом объясняет Кришна в Бхагавадгите Арджуне. Процесс реинкарнации. Почему человек получает новое тело? Потому что он из одного тела переносит свои представления в другое. И эти представления, которые есть в нашем уме, вынуждают нас получать новое тело. То, что мы сейчас здесь все с вами, говорит о том, что мы глупы, очень глупы. Мы опять здесь, в материальном мире, сидим, и неважно, старые мы или молодые, важно, что у нас опять тело. Это говорит о том, что мы очень глупые. Мы так в прошлом действовали, что опять получили тело, и не избежали рождения, болезней, старости и смерти. И мы продолжаем сейчас придерживаться той же самой концепции, которая опять вызовет новую череду рождений и страданий. Почему? Потому что наши собственные представления нам очень дороги. И Арджуна принял тапасию, шикшу. Арджуна принял тапасию, это означает, Арджуна принял взгляд Кришны. Принял мнение Кришны и представление Кришны. И отбросил свои. И это очень тяжело. И мы видим, как Бхагавадгите Арджуна страдает. Он говорит, боль иссушила мои чувства, я не вижу, в чем мой долг, в голове моей все перепуталось, я вижу впереди одни лишь несчастья, как эта битва может принести мне радость, когда я уже страдаю, даже еще не начал сражаться, уже страдаю и так далее. Это тапасия. Но Арджуна все равно принимает это. Почему? Почему же Арджуна все равно принимает? Потому что Арджуна знает о природе души. Но ничего не может с собой поделать. Из-за чего? Из-за вожделения. И поэтому говорится, что путь шикши предназначен для того, чтобы избавить человека от этого вожделения. И когда человек лишается вожделения, он становится свободным. Даже в христианстве говорится, даже в Талмуде, в иудейском писании говорится, что когда человек освобождается от похоти, он становится свободным. Таким образом, свобода наступает, когда живое существо не руководствуется похотью. Что же такое вожделение? Вожделение – это сильное стремление наслаждать свои чувства материальным образом. Грубо или тонко. Итак, процессы шикши очень важны, и это называется тапасия. Принять добровольно неудобство для своих собственных представлений ума и тела. Для чего? Для того, чтобы подготовить себя к принятию духовной жизни. Как упадхарма. Итак, шикша необходима для дикши. Постепенно человек подходит к этому уровню, который называется гуру ашрая. Желание предаться гуру. И в шастрах говорится, в частности, в Шикша Упадешамрите, нектар наставлений, говорится, что никто не должен принимать гуру, если он в будущем думает ему не подчиниться. Итак, человек принимает гуру только для того, чтобы ему подчиняться во всем. И ни в коем случае нельзя принимать гуру, потому что его принимают другие. Или потому что Валька приняла, а что я, дура что ли? Тоже приму. Нет. Единственное положение принятия гуру, что я решил ему подчиняться. Что бы то мне этого ни стоило. И говорится, когда человек полностью разочарован в мирском счастье, он должен искать гуру. Истинного гуру. Это означает, что человек готов оставить все, что ему дороже жизни, и принять то, что ему очень не хочется принимать. Такой человек может попросить у духовного учителя дать ему инициацию. Вот почему Прабхупада говорит, что ни в коем случае нельзя принимать гуру из сентиментализма, как дань моде, и потому что другие это приняли. И мы видим, что неудача людей в духовной жизни вызвана именно неправильным принятием духовного учителя. И поэтому, видя это все из своего опыта в духовной жизни, я стал следователем традиции, которая называется шикша-церемония, чтобы подготовить людей к принятию духовного учителя. И по шикше можно видеть, насколько они готовы принять наставление духовного учителя, то есть принять то, что будет неудобно для их ума и тела ради духовного прогресса. Чтобы духовно прогрессировать, нужно очиститься. От чего? От вожделения. И шикша позволяет постепенно человеку освободиться от вожделения. И дикша также. Но, говорится, дикша – это когда вы уже должны принимать это. А шикша – когда вы постепенно поднимаетесь до принятия. Постепенно подходите к началу взаимоотношений с духовным учителем. К началу воспевания. Итак, до посвящения святое имя исполняет роль очищения от греховной деятельности. Но когда человек получает дикшу от духовного учителя и следует наставлениям этой дикши, то святое имя развивает его преданность Богу. Вот почему говорится, что человек непосвященный не может стать преданным. Он может лишь просто очиститься от дурной кармы и не больше. Но преданность в нем не проявится, если он не получил мантру в процессе инициации от гуру парампары, то есть от духовного учителя, принадлежащего к одной из четырех существующих сампрадай или парампар, цепи ученической преемственности. Итак, все это называется материальная деятельность. Очищаться – это материальная деятельность, а развивать преданность Богу – это и есть духовная деятельность. Но когда эти две вещи соединяются, что человек очищается ради духовной деятельности, тогда эта деятельность также называется духовной. Но когда он очищается ради того, чтобы просто более совершенным образом наслаждаться, это называется мирская религиозность. И Прабхупада приводит пример. Как христиане, они хотят исповедоваться и хотят ходить в церковь. Для чего? Чтобы им простили грехи, для того, чтобы в течение 6 дней продолжать их совершать. И такое Махарадж Парикшит, лучший из царей своего времени, он говорит, такая религиозность подобна купанию слона. И эти люди, несомненно, глупы и невоздержаны. Поэтому их мирская религиозность ни к чему не приводит. Они пытаются очиститься для того, чтобы грешить продолжить. Поэтому они на Пасху ходят, ночами стоят, какие-то крестные ходы делают. Для чего? Постятся. Для чего? Чтобы все это опять есть. Чтобы все это опять делать. Потом опять поститься, опять там просить, прости и сохрани. И опять продолжить это делать. Опять и опять. И поэтому Прабхупада говорит, нет ничего оскорбительнее думать так об Иисусе Христе, что Иисус Христос дал именно такой метод, что люди должны очиститься для того, чтобы грешить безнаказанно. Это оскорбительно. Для чего же люди должны очиститься? Чтобы возлюбить Бога всем сердцем. Вот для чего. И предназначение Упадхармы как раз для этого. И Шикша предназначена для этого, чтобы очиститься, для того, чтобы встать на путь духовной жизни. Что значит очиститься? Это значит учиться контролировать свои чувства через деятельность. Не удерживать свои чувства. Кто-то говорит, я вот проконтролировал свои чувства, теперь я вот это не делаю. Но контроль чувств – это наоборот что-то делать противоположное. А мы думаем, что контроль чувств – это не делать грех. Нет. Тот, кто удерживается от греховной деятельности, говорится, тот не может избавиться от последствий греховной деятельности. Но тот, кто совершает что-то противоположное, он сжигает результаты прошлой греховной деятельности. Итак, не грешить, как вот многие люди говорят, этот ребенок еще ничего никому не сделал, почему его там убили, изнасиловали, еще что-то. Он же был чист. Нет. То, что он не совершает грехов в этом теле, еще не означает, что он не совершал грехов в прошлом теле. Таким образом, не совершать грех, это еще не означает от него очиститься. Нужно быть занятым. Таким образом, удерживать свои чувства и контролировать чувства – это разные вещи. Контроль чувств – это означает… Зачем закрываешь? Очень жарко. Итак, контроль чувств – это означает занять чувства в противоположной деятельности. И есть деятельность, которая называется, которая приносит наслаждение, и есть деятельность, которая наслаждает. Наслаждает. И есть деятельность, которая удерживает. Это называется бездействие. Итак, люди должны уяснить эти вещи. И шикша – это означает, что вы хотите кого-то удовлетворять. Не свои чувства, а чувства Кришны. Чувства Бога. И делать это как? Постоянно, продолжительно, непрерывно и с энтузиазмом. Чего бы это ни стоило. Падает человек или не падает. Все будут падать, все до одного. Но разница лишь в том, что когда человек занят авторитетной практикой, он не может смириться с падшим положением. Не может смириться с падшим положением. Итак, я прочитаю стих вам из Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, пятой песни, пятой главы, которая называется «Наставление Господа Ришабхадевы». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Не надо за мной повторять. Ришабха увача. Наям дехо дихабаджам нрилоке, каштан каман архати видбуджамие, тапо дивьям путракаена саттвахам, шудхьедьясад брама сукхьям тванантамам. Перевод стиха. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадев сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения». Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадев сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В этом стихе Господь Ришабхадева говорит своим сыновьям о важности человеческой жизни. Слово «дехабхак» означает любое живое существо, воплощающееся в материальном теле. Из всех воплощенных существ те, кому выпала удача родиться в теле человека, не должны вести себя подобно животным. Животные, вроде собак и свиней, наслаждаются жизнью, поедая испражнения. И точно так же люди после изнурительного рабочего дня пытаются наслаждаться едой, выпивкой, сексом и сном. При этом они вынуждены постоянно заботиться о своей безопасности. Однако такую жизнь нельзя назвать человеческой. Человек должен стремиться к духовному совершенству и ради этого подвергать себя добровольным страданиям. Безусловно, живые существа в телах животных и растений тоже страдают, но их страдания вынуждены. Они вызваны прошлыми грехами этих живых существ. Люди же должны страдать добровольно, то есть предаваться аскезе, цель которой – обрести духовное бытие. Поднявшись на духовный уровень, они не смогут наслаждаться вечным счастьем. Стать счастливым пытается каждый, но пока живое существо находится в темнице материального тела, ему не избежать всевозможных страданий. Из всех живых существ человек наделен наиболее развитым интеллектом. Поэтому он должен действовать под руководством духовного наставника, чтобы обрести вечное счастье и вернуться в Царство Бога. Кроме того, здесь Господь Ришабхадева личным примером показывает, что правитель, равно как и отец, которого сама природа побуждает заботиться о своем потомстве, должен воспитывать своих подопечных так, чтобы пробудить в них сознание Кришны, сознание Бога. Все, кто не обладают сознанием Бога, обречены на нескончаемые страдания в круговороте рождения и смерти. Чтобы вызволить живые существа из этого рабства и помочь им стать по-настоящему счастливыми, необходимо обучить их методу бхакти-йоги. Общество, в котором царят невежество, в котором никто не объясняет людям, как практиковать бхакти-йогу, мало чем отличается от стада животных. Иначе говоря, человек, не обладающий сознанием Кришны, ничем не лучше свиньи или собаки. Поэтому для современных людей наставления Ришабхадевы имеют особое значение. В наши дни человека воспитывают и обучают так, чтобы он всю свою жизнь трудился, не покладая рук, ради чувственных удовольствий себя и своих ближних. Никакой возвышенной цели у него нет. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, рано утром он выходит из дома, втискивается в вагон переполненного пригородного поезда и час или два стоя едет до города, где находится его учреждение. Затем он пересаживается на набитый автобус, набитый до отказа автобус, который в конце концов привозит его к месту работы. Там он усердно трудится с 9 до 5, потом 2-3 часа добирается до дома, дома ужинает, ложится в постель с женой, занимается сексом и засыпает. Единственная награда, которую он получает за все свои мытарства, это немного сексуального наслаждения. Ян майт хунади грихаметхи сукхамхи мачхам. Ришабхадева прямо говорит, что человеку не пристало влачить такое существование, ведь подобные наслаждения доступны даже собакам и свиньям. Им, кстати, чтобы наслаждаться сексом, не нужно прилагать столько усилий. Человек создан не для того, чтобы подражать собакам и свиньям. Его жизнь должна быть иной. Как следует жить человеку, объясняется в этом же стихе. Человеческая жизнь предназначена для тапасии, аскезы. С помощью тапасии можно вырваться из оков материальной природы. Тот, кто занимается преданным служением в сознании Бога, непременно обретет вечное счастье. Когда человек встает на путь преданного служения бхакти-йоги, его жизнь очищается. Пытаясь найти счастье, живые существа снова и снова рождаются в этом мире. Однако, чтобы решить все свои проблемы, им достаточно начать заниматься бхакти-йогой. Тогда они очень быстро получат право вернуться домой, к Богу. В Бхагавадгите 4.9 сказано «Джанма карма чаме дивьям эвам йоветти таттватага». Яктва дихам пунар джанма наитимам этирджуна. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Хари Кришна. Вот не дать не взять. Даже нечего говорить. Да имеющие уши, да услышали. Итак, шикша – это и есть тапасия. Все, Хари Кришна. Шримад Бхагаватам – киджай. Шрила Прабхупада – киджай. Шишини Тай Гауранга – киджай. Гоуру Прамананды – Хари Хари Бол. А почему вы засмеялись? Вы ждали, что я сейчас что-то еще новое скажу? Что они этого не